Глава 17. Таир. Как и говорил Звягинцев, меня отпустили только на вторые сутки, под подписку о невыезде. Теперь у меня есть возможность все сделать самому. Как там говорится? Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Я многие свои проблемы доверял решать своим заместителям. Надеялся, что на меня работают те, кто будет предан мне, хотя бы до окончания их рабочего контракта. Но я сильно ошибался. Крыса находится совсем рядом. И больше всего меня бесил тот факт, что я не могу эту крысу найти. От допросов оперов моя рожа больше похожа на один сплошной синяк с кровоподтёками. Ребята пытались все делать аккуратно, но когда ты сопротивляешься, то тебя уже начинают бить все сильнее, забывая о правилах. Ко мне после прихода моего адвоката впустили медиков, которые написали справку, когда были сделаны побои и их характеристику. Вот теперь-то этой бумажкой я мог подразнить и проучить оперов. «Таир!» — воскликнула Света, когда я вошел в дом. Она подбежала ко мне и прыгнула на шею. Я не оттолкнул жену, а только сильнее ее к себе прижал и поцеловал в висок. «Ты вернулся! Но почему ты мне ничего не сказал? Я бы встретила, попросила, чтобы повар приготовил твое любимое блюдо. Дома ничего нет сытного, чтобы поесть». «Ничего страшного. Приготовь сама что-нибудь, а я пока в душ. Нужно смыть с себя эту вонь». Жена быстро кивнула и побежала на кухню, а я поднялся на второй этаж и заперся в ванной комнате. Никогда не было привычки запирать дверь, но сейчас я хотел побыть один. Света могла в любую минуту войти ко мне. Стоя под горячими струями воды, я смывал с себя этот проклятый запах, которым пропитался за пару суток сидения в грязной и вонючей одиночной камере. Хотелось уже скорее приступить к работе и решить все эти грёбаные проблемы, которые валились на меня, словно снежный ком. Когда я вышел в столовую, то на столе уже стояли тарелки с едой. Света не особо умела готовить, но я и не просил у нее этого делать. Сейчас передо мной стоял омлет с беконом и какой-то салат из листьев. «Прости, все, что смогла, сделала», — мило улыбнулась жена. «Ничего, мне этого хватит». Я подошел к Свете и поцеловал ее в щеку. Прошелся к бару, взял оттуда бокал, бутылку рома и сел за стол. Плеснул золотистой жидкости в бокал и выпил его залпом. Желудок тут же обожгло. Как же хорошо. Омлет я съел за минуту, а вот к салату не притронулся. «Свет, мне нужно сейчас будет уехать, необходимо решить кое-какие проблемы. Вернусь к вечеру. Во сколько, точно сказать не могу, так что не жди». «Салахов, ты совсем из ума выжил? Ты в дом вошел меньше, чем час назад, а теперь снова уходишь?» Света злилась, и я ее прекрасно понимал. Но оставить все в таком состоянии не мог. «Свет, я обещаю тебе, что когда разберусь с тем, кто вокруг меня заговоры устраивает и палки в колеса вставляет, мы с тобой уедем куда-нибудь подальше, куда только захочешь. Хорошо?» Но жена ничего мне не сказала. Только резко отодвинула стул, вызывая скрежещущий звук ножек об пол, и ушла из столовой. Я не побежал за ней. Мне сейчас некогда подтирать сопли и успокаивать. Она большая девочка и должна все понять. Ахмед заехал за мной через полчаса, и мы поехали в главный офис. Мне нужно было кое-что проверить. «Ахмед, вы работу запустили?» «Да, но не все офисы. В некоторых еще ведутся проверки». «Хорошо. А как там Оксана? Видел ее? Как там Алевтина?» И да, все это время я думал об этой девчонке. Она никак не выходила из моей головы. Она словно надоедливая муха поселилась в моем мозгу и постоянно напоминала о себе. Мне нужно было ее увидеть. Только рядом с этой девчонкой я чувствовал себя спокойно и в своей тарелке. «Да, все хорошо. Но Алевтина вчера кое-что доложила». Ахмед сначала замолчал, видимо, обдумывал, как преподнести мне новость, но спустя минуту снова заговорил. «В Россию вернулся Роман. Алевтина сказала, что они с Оксаной Георгиевной поругались, причину я пока не знаю. А на следующий день она пришла домой с разбитой ладонью. Оксана сказала, что упала, но Алевтина подозревает, что к этому причастен Роман. Это не точно. Ребята проследили по камерам, во сколько она ушла с работы и ее движение по уличным камерам. Были слепые зоны. На последней камере было видно, что она от кого-то бежала, но никаких падений не было зафиксировано. Скорее всего, если и было падение, то в слепой зоне. От этой новости я скрипнул зубами. Кулаки сжались сами по себе. Узнай, что ему нужно от нее, и доложишь мне. Хорошо. А что вы теперь будете делать? Искать крысу. Что же еще?